Глава 54. Сначала Марьям по привычке бросила в корзину пачку кошачьего корма, а на кассе отказываться было уже поздно. Не хотелось Галя, отмена и вот этого всего. Теперь черный оборвыш привязался, прошмыгнул между ног в подъезд. Соседка с первого усрется, если увидит, и будет права. Покормишь раз, потом не отвадишь. Дала ему сало, и с тех пор кошак заглядывает в глаза, как клиент-халявщик, выпрашивающий скидку. Бесит. Надо взять дома швабру, вытурить его из подъезда, а корм выкинуть. Не хватало еще стать безумной кошатницей. В почтовом ящике оказался бумажный сверток. Ну что за мудаки? Мусор кинули. Марьям хотела надеть перчатку, прежде чем к нему прикоснуться, но увидела на ней лейбл и передумала. Руки можно помыть, а люксовые перчатки уже не постираешь. Двумя пальцами подцепила край. Бумажка оказалась свертком с чем-то тяжелым внутри. Марьям осторожно потянула, еле успела подставить ладонь, чтобы не выпал на пол. Часы! Да твою ж мать! Хотела скомкать бумажку, но тут увидела внутри записку от руки. Таких она со школы не получала. «Даша, извини, я струсила. Я. Это у меня, кроме собственного «я», в жизни ничего и никого нет, потому что думаю только о себе. А ты добрая, заботливая. Это ты самостоятельная. А я неприспособленная, прости, что подвела. Лиза». «Дура ты, Лиза. Видел?» Марьям зачем-то показала записку коту. «Здесь написано «я добрая», а еще заботливая. Раз написано, что ж теперь делать?» Она присела на корточки и вскрыла пакет с кормом. Поставила его перед оборвышем. Тот принялся жадно есть, широко открывая рот. «Точно как в мемах. Можно на видео снимать». «Ну, значит, хоть какая-то от тебя польза будет. Теперь ты мем». Она погладила шерстку, торчащую на худющих лопатках. «В сети, чтобы никто не догадался. В реале будешь оборвыш. А я Марьям тоже в сети. Но ты же друг теперь. Для друзей я Даша».